тебе помечтаю. Доколе черты твои за грудки мою память держат тонкими спицами руками. Таю в глазах на дно, не уверен, брешут. Мне все равно, до какого там времени. Искав везде тебя, узнать в незнакомке. Еще вина, точно дар, идол у древнего племени. Игла огней в воде, вечер латино негромко. Касание плечом и фраза раскатом. Взгляд, что попросит все сделать иначе. Стрелок бег и мое ожидание. Плата, путь наверх и твое возвышение. Сдача, вот проводник. Тренирует терпимость, развеет высота мегаполиса искры. К нам еще обернется ли невозмутимость? К нам еще возвратится ли близко, близко, близко?